Боюсь, у меня не хватит. Товарищ Мэнцзюнь, не одолжишь мне одно или два? Лицо Мэнцзюня побелело. Он нервно захихикал. Какой жадный. Принялся оскорблять он Нина про себя. Последний раз, когда я так восхвалял молодого мастера Жусюй, он подарил мне волшебное сокровище. Я потратил столько времени на этого Нина. Угощал его своим вином, но ничего не получил от него взамен. Он такой сильный. Даже его дух зверя на уровне Цзыфу. И все равно жадный. Нина не волновали мысли этого молодого человека. Он даже больше не смотрел в его сторону. Он взял их с собой только для того, чтобы узнать побольше о внешнем мире и потому, что ему очень понравился Рох. «Брат Цзинин!» – внезапно крикнула Мэнсинь, указывая пальцем вниз. «Разве это не город Тихой Воды?» «Город Тихой Воды!» – начал приглядываться Нин. Далеко внизу под ними проплывал огромный город. Он был настолько большой, что даже не видны были его границы. «Мы сделали это!» – глаза Нина засверкали. «Это город Тихой Воды!» Цзюнь, Рох и Синь были возбуждены. Это был их первый шаг в будущее. Том 7. Город Стиллуатер. Глава 3. Встреча с Нарткпикбэйвэем. Я слышал, что над городом Тихой Воды запрещено летать. Если кто-то осмелится пролететь, то быть беде, сказал Мэн Цзюнь. Они спустились на землю. Нин смотрел на далекий город Тихой Воды. Это был древний город, существовавший со времен демонического бога. Они находились на расстоянии 10 километров, а Нин уже чувствовал невероятный поток стихийной энергии, исходящий от города. Весь город Тихой Воды как огромная формация, размышлял Нин. Вместе с тремя членами клана Мэн они поспешили к воротам на восточной границе города. Ворота были 3000 метров в ширину и 300 метров в высоту. Уже по размеру ворот можно было судить, насколько огромными были стены города Тихой Воды. В вашем торговом караване в общей сложности 321 человек. Вам следует оплатить 300 килограмм громового золота. Перед Нином стоял купеческий караван, и почти все его члены были на уровне Синтянь. Караван передал 300 килограмм громового золота и получил 300 черных книг для входа в город. Вступительный взнос в город составляет 200 килограмм громового золота. Рявкнул Нину солдат, одетый в броню Дао. Вместе с Нином была гончая, и поэтому ему пришлось заплатить за двоих. Нин извлек два куска громового золота. Он были значительно плотнее обычного золота. Когда Нин купил мечи Темного Севера, он отдал лишь маленький кусочек громового золота. Но для уровня Синтянь два куска громового золота было почти ничем, а уж Нин тем более не представлял для них интереса. «Проходи», — сказал воин и вручил Нину две черных книги. Вскоре и члены клана Мэн вошли в город Тихой Воды. Они также получили свои книги, на которых стоял знак города Тихой Воды, который давал право двигаться в любом районе города Тихой Воды. Этот город протяженностью 9321 километров в длину и 8910 в ширину, прочитал Нин в книге. Город поделен на восточную, южную, северную, западную, центральную части графства. Графство находится в самом центре города. Это запретная территория. Въезд без разрешения карается смертной казнью. Восточная, южная и северная части города были безопасны для жизни. Здесь были запрещены битвы. Если кто-то осмеливался нарушить этот запрет, это означало, что они посягают на само графство Тихой Воды. Поэтому тут обосновались множество бессмертных практиков, которые хотели уединиться и жить мирной жизнью. Глаза Нина заблестели, когда он начал читать про западную часть города. Это был самый оживленный район. Здесь находились крупные поместья, владельцы которых имели высокий статус. К тому же именно здесь были филиалы верховных кланов, школ и сект. Многие шли в город Тихой Воды, чтобы испытать удачу и поступить в эти школы. К тому же в западной части города было и много купцов. Здесь тоже существовал запрет на битвы, но только на улицах. Что касается филиалов различных школ и сект, они могли сражаться, если хозяин поместья давал на это согласие. Нарткпикбэйвэй, бормотал Нин, смотря на страницу, где были перечислены имена различных сословий, проживающих в западной части города. Среди множества имен он увидел имя Нарткпик Черный Тигр. Поместье Нарткпик Черный Тигр в окружности примерно 10 километров. Если учесть, что каждый клочок земли в городе Тихой Воды на вес золота, то площадь поместья Нарткпик Черный Тигр просто поразительна, продолжал размышлять Нин. Здесь были описаны и другие усадьбы, но поместье Нарткпик Черный Тигр было самым большим из них. «Ой!» – хлопнул Мэн Цзюнь себя по лбу. «Я думал, что всем людям запрещено летать над городом Тихой Воды, но ты находишься на уровне первичного даоса. Тебе можно летать», – исправил он свое прежнее утверждение, – прочитав правила, написанные в книге. Брат Зинин, западная область города Тихой Воды, весьма оживленное место, особенно ярмарка сокровищ. Давай сходим посмотрим, что там, предложил Мэн Цзюнь. Я слышала, что тысячи бессмертных практиков открыли там свои лавки, радостно продолжила Мэн Синь. Мэн Рох согласно кивнул. Ну хорошо, давайте сходим посмотрим, не видел причин отказываться Нин. Нин с друзьями отошли от восточных ворот. Чтобы дойти до ярмарки сокровищ, им пришлось пересечь весь город. Это составляло тысячи километров. К счастью, все они были бессмертными практиками, и хотя они старались не привлекать внимания, но в течение часа они добрались до ярмарки сокровищ. Это была огромная площадь, на которой плотно друг к другу стояли множество ларьков. Рядом с каждой лавкой стоял белый камень с черной надписью, которая объясняла, какой бессмертный практик здесь торгует. Как много бессмертных практиков, затаил дыхание Нин. На ярмарке сокровищ были представлены много разных сокровищ, в том числе и весьма редкие. К тому же они были здесь намного дешевле, чем где-либо в другом месте, но это и составляло главную опасность. Ведь ярмарка сокровищ находилась в западном районе города, и только здесь возможно были битвы. Конечно, вряд ли кто-либо рискнул открыто напасть на торговца, чтобы завладеть его сокровищами, но такая вероятность существовала. Хотя на торговой площади разрешены бои, но неизвестно, насколько мощным является тот или иной торговец, возможно, кто-то из изначальных даосов от скуки решил поторговать, подтвердила сомнение Нина Мэн Синь. «Маленький Цзюнь!» Внезапно раздался окрик. Мэн Цзюнь обернулся, чтобы посмотреть, кто его позвал, и тут же пришел в восторг. «Дядя!» Улыбаясь, к ним шел лысоватый, средних лет мужчина. Мэн Синь и Мэн Рох тоже узнали приближающегося к ним мужчину. «Дядя Мин!» «Ха-ха, вы втроем покинули ваш дом?» Рассмеялся мужчина. «Вы молодцы! Там вам пришлось бы ежедневно терпеть унижение. С какой целью вы прибыли в город Тихой Воды?» «Мы хотели бы найти учителя», торопливо ответил Мэн Цзюнь. «Но мы только вошли в город, и нам интересно было посетить ярмарку сокровищ. Здесь нет ничего особенного, кроме того, что можно найти неплохие сокровища», покачал головой мужчина. «Но нужно будет потратить много времени на поиски. Если вы поступите в школу, то у вас будет не так много свободного времени. Я живу здесь уже несколько столетий и могу провести вас по наиболее интересным местам». Вся троица была в восторге от такого предложения. «А кто этот молодой человек?» — заметил Нина и Гончую подошедший мужчина. Мэн Цзюнь оглянулся на Нина, но ничего не ответил. С того момента, как Нин отказался дать ему хотя бы одно сокровище, он вообще перестал обращать на него внимание, хотя до этого постоянно заискивал перед ним. А теперь, когда они повстречали своего дядю, Нин вообще перестал для него существовать. Он планировал поступить в хорошую школу. Больше Нин был ему не нужен. «Это брат Зинин», — ответила Мэн Синь. «Он спас нас троих, когда мы шли в город». «Правда?» — удивился мужчина. «Тогда я должен отблагодарить его. Цзинин, почему бы тебе не пойти с нами? Я смогу позаботиться о тебе и тем самым выражу благодарность за наших спасенных детей». «Не нужно никаких благодарностей», — покачал головой Нин. Мэн Синь и Мэн Рох также попытались его уговорить, но Нин только рассмеялся и сказал: «Давайте расстанемся на этом месте. Судьба уже однажды свела нас вместе, и если ей будет угодно, мы встретимся вновь». «Хорошо», — кивнул Рох. Что касается Мэн Цзюня, он только скривился, не сказав Нину ни слова. «Какой пустой человек», — подумал Нин. Цзинин видел, как все трое членов клана Мэн уходили вместе со своим дядюшкой, а Мэн Цзюнь непрестанно о чем-то болтал, что с лица его дяди не сходила радостная улыбка. Это еще раз подтвердило мнение Нина об этом человеке. Солнце уже спускалось к западным горам, когда Нин наконец подошел к поместью Нордпик Черного Тигра. Какое огромное поместье! Нин внимательно смотрел на поместье перед ним. Перед воротами поместья выстроился ряд солдат. Огромная каменная скульптура черного тигра, стоявшая у ворот поместья, выглядела устрашающе настолько, что проходящие мимо люди старались отойти от нее подальше. Однако Нин шел прямо к ней. «Кто идет?» — крикнул один из солдат, стоявших у входа в поместье Нордпик Черного Тигра. Нин остановился. Он знал, что если он преодолеет расстояние менее 30 метров до поместья без разрешения, то они имеют право убить его. Нин поднял руку и показал эмблему со знаками Нордпик Черного Тигра, который дал ему Нордпик Боевый. После этого тон солдата мгновенно поменялся. «Могу ли я узнать, с кем бы вы хотели встретиться?» Уважительно и с улыбкой спросил он. «Я доложу о вас, я Цзинин. Я пришел, чтобы встретиться с молодым господином Нартпикбэйвэй». «Хорошо, вам нужно будет немного подождать», — ответил солдат и быстро скрылся во дворе поместья. Все остальные солдаты остались на своих местах и дружелюбно глядели на Нина, но в то же время их взгляды на остальных прохожих оставались ледяными. Вдруг раздался звонкий смех. Из ворот поместья вышел молодой парень в черной форме и с короной на голове. Увидя Нина своими глазами, он несказанно обрадовался. «Брат Цзинин, я так долго тебя ждал. Ты говорил, что скоро навестишь меня, но прошло полтора года. Ты заставил меня страдать. Ха-ха-ха. Если ты прибыл в город Тихой Воды и сразу же пришел ко мне, то можешь забыть о любых проблемах. У тебя все будет прекрасно», — безумолку болтал Бэйвэй, таща Нина за руку. «Пошли в экипаж». Неожиданно на большой скорости к ним подъехала карета, в которой находилась женщина. Подъехав к ним, она вышла из кареты и уважительно обратилась к Бэйвэю. «Молодой господин, том 7, город Стиллуатер, глава 4, бессмертный экипаж 9 звезд, садись в карету», — затащил Нартпикбэйвэй Нина в экипаж, который был около 15 или 16 метров в длину. Внутри кареты все было обустроено с большим комфортом. Когда Бэйвэй и Нин вошли в карету, Бэйвэй тут же пригласил Нина присесть. «Здесь так удобно», — не смог сдержать восторга Нин. Все сиденья в карете были покрыты мягкими мехами, и сидеть на них было очень удобно. «Молодой мастер Бэйвэй, что это за пламя, в котором находится карета?» Сейчас, находясь внутри, Нин не чувствовал пламени. «Это просто один из видов волшебной энергии», — улыбнулся Бэйвэй, затем отдал приказ: «Езжайте к пещере веселья». «Хорошо, молодой господин», — почтительно ответила женщина, находящаяся за пределами пещеры. Пылающий экипаж тут же понесся вперед на большой скорости. «Ты заметил, что эта женщина и экипаж являются роботами?» — улыбался Бэйвэй. «Неужели?» — удивился Нин. «Роботы?» — он и не заметил этого. В конце концов, он находился на территории поместья Нартпик и не осмеливался использовать божественную волю, чтобы изучить его поподробнее. «Да», — продолжал хвастаться Бэйвэй, — «эта женщина, голем, которого отец мне подарил, он может достичь уровня адепта Ваньсянь и совершенно бесстрашный. Трудно представить себе охранника лучше нее. Эта карета называется «Бессмертный экипаж 9 звезд». Если он взлетит, то за ним не сможет угнаться даже изначальный даос. Кроме того, она содержит в себе небесное пламя 9 звезд, которое может испепелить все вокруг». Нин с трудом верил в такую силу. Небесное пламя 9 звезд было действительно немыслимым сокровищем. «Ха-ха», — рассмеялся Бэйвэй. «Отец подарил мне только женщину, голема, а эту карету я только взял у него на время. Она принадлежит ему. Даже если бы я продал все свои сокровища, я не смог бы себе позволить и малой части этой кареты. Мне можно брать ее и пользоваться только в пределах города Тихой Воды». Теперь Нин все понял. Это был личный экипаж Нартпик Черного Тигра. «Волшебная конструкция «Бессмертный экипаж 9 звезд» обладает разумом», — продолжал рассказывать Бэйвэй. «Видимо, он очень любил эту карету. Сейчас, когда я отдал приказ направляться к пещере веселья, я отдавал этот приказ самому экипажу. Он сам привезет нас туда». Нин вынужден был признать, этот экипаж поистине удивителен. Теперь Нин осознал истинное величие клана Нартпик. «Посмотри в окно», — предложил Бэйвэй, и Нин выглянул наружу. Бессмертный экипаж 9 звезд двигался очень быстро, и картинка города Тихой Воды пролетела перед глазами Нина. «Это самая загадочная часть во всем городе Тихой Воды», — показал Бэйвэй вперед. «Когда ты зашел в город Тихой Воды, тебе должна были дать книгу, описывающую наш город и все сословия, которые представлены в нем. Ты не заметил там ничего необычного?» «Я заметил, что Нартпик Черного Тигра — самый большой клан», — засмеялся Нин. «Под названием Нартпик существует более 1000 усадеб», — рассмеялся Бэйвэй. «Все поместья делятся на 3 группы. Первая — площадью 10 километров, вторая — площадью до 1 километра и третья группа — площадью 300 метров. Но если ты считаешь, что клан Нартпик самый большой и влиятельный из них всех, то ты прав. В книге еще должны были быть такие названия, как «Водная усадьба», «Усадьба света вселенной» и другие», — внимательно смотрел Бэйвэй на Нина. Нин помнил, что в книге были описаны и другие кланы, но что именно там было написано, он вспомнить не мог. «Все эти поместья принадлежат изначальным даосам. К тому же многие бессмертные, которые принадлежат к нашему клану Нартпик, не используют в названиях своих поместий название клана. Из-за этого посторонние не всегда могут знать, сколько бессмертных в нашем клане. Однако многие поместья пустуют. Спокойно обсуждал боевые внутренние вопросы. Великая династия Ся обладает мощными силами и иногда, правда очень редко, они посещают город Тихой Воды, и тогда мы можем предоставить им поместья для проживания. Таким образом, поместья всегда содержатся в порядке. Таким образом, в западной области города Тихой Воды все перемешаны. Если ты наверняка не знаешь, кем является тот или иной хозяин поместья, то лучше не лезть на рожон. Что касается северной части города Тихой Воды, то там большинство поместий принадлежат гвардии Дождевого Дракона. Гвардия Дождевого Дракона, удивился Нин. Я слышал, они занимают высокую гору в графстве Тихой Воды. Ты прав, рассмеялся боевый. Эта гора недалеко и называется гора Багрового Дракона. Но солдаты гвардии Дождевого Дракона имеют право жить где угодно. Да и в самом деле, кто согласится жить на пустынной горе, когда рядом находится такой красивый и оживленный город? К тому же, гвардия Дождевого Дракона несут ответственность за спокойствие в города Тихой Воды, поэтому вполне естественно, что они заняли довольно много места в городе. Юг города занят в основном бессмертными практиками, которые являются солдатами в нашей армии. Кстати, эту информацию можно считать секретной, поскольку ее не указывают в тех книжицах, которые дают на входе в город, рассмеялся боевый. Восток города в основном занят торговыми гильдиями и свободными бессмертными. По мере того, как они продвигались вперед, боевый продолжал рассказывать Нину вещи, которые можно было узнать только при определенном статусе. Нин узнал очень многое от своего нового друга. На востоке города существовало много мест, где можно было развлечься. Наиболее известная из них – гора Небесных Сокровищ. Ее площадь составляет 600 километров. Она находится в центре города и полая внутри. Внутри находились невероятные сокровища, продавцы, духи зверей, рабы и еще многое другое, что только можно было придумать. Все это находилось в горе Небесных Сокровищ. Однако гора Небесных Сокровищ принадлежит великой династии Ся, покачал головой боевый. В каждом большом городе существует подобная гора, и я даже не могу представить, сколько богатств скрыто внутри нее. Сейчас мы направляемся в пещеру веселья, подмигнул боевой Нину. Это самое шикарное развлечение в городе Тихой Воды, помимо горы Небесных Сокровищ. Гору Небесных Сокровищ можно увидеть в любом городе, принадлежавшим великой династии Ся, а пещера веселья есть только в нашем городе Тихой Воды. Она была сооружена тремя бессмертными небожителями, но сейчас поддерживается нашим кланом Нордпик. В конце концов, мы же не можем позволить только горе Небесных Сокровищ зарабатывать тут деньги, захохотал боевый. Молодой мастер, мы прибыли, зазвучал голос снаружи. Тут же скорость экипажа заметно снизилась. Боевые Нин вышли из кареты, и боевый указал на огромное здание, стоящее перед ними. Это пещера веселья. Нин стоял перед огромным, сказочно красивым зданием. Оно было сконструировано в форме лисы, только эта лиса была около сотни километров. Вход в пещеру осуществлялся через лисью пасть, которую она положила на землю. Стихийная энергия, окружавшая здание, позволила Нину чувствовать себя очень комфортно. Гончая, которая все время находилась около Нина, выскочила из кареты. Он так же, как и Нин, смотрела на это великолепие с раскрытым ртом. «Молодой мастер боевый, пожалуйста, проходите», подбежал к ним высокий мускулистый рогатый мужчина. Он не скрывал своей энергии, которая поразила Нина. Он явно находился на уровне адепта Ваньсянь. «А это?» — кивнул монстр в сторону Нина. «Это мой хороший друг, молодой господин Цзинин», объяснил боевый. Лютый монстр кивнул. «Вы здесь впервые, молодой господин Цзинин?» Вежливо обратился он к гостю. Нин смотрел на вход в пещеру. Там толпилось довольно много людей, которые были бы не прочь повеселиться, но у них не было на это средств. Большинство из них находились на уровне Синтянь, ну или максимум Цзыфу. Только боевой Нордпик находился на уровне адепта Ваньсянь. Нин и Гончая шли за боевым по просторному и сказочно красивому коридору. Вскоре они дошли до огромного зала. В левой части зала находились группки людей, монстров или бессмертных практиков женского пола. Справа тоже были бессмертные практики, только мужского пола и также монстры. «Приветствуем молодого мастера Нордпика и молодого мастера Цзи», в унисон приветствовали боевые все собравшиеся и также совместно поклонились до земли. Нин был оглушен таким громким приветствием и ошарашен таким проявлением уважения. К счастью, Нин был силен душой и быстро пришел в себя. В главном зале было много людей, и среди них было четыре человека, которых Нин знал очень хорошо. Мэн Цзюнь, Мэн Синь и Мэн Рох тоже были в пещере веселья. Сюда их привел дядя. «Пещера веселья – это достопримечательность нашего города», – рассказывал он им. «Здесь можно встретить такие удовольствия, которые даже невозможно себе представить. Вскоре вы поступите в школу, а пока я покажу вам это место». Мэн Цзюнь, Мэн Синь и Мэн Рох внимательно его слушали. Рядом с ними стоял монстр на уровне Синьтянь, в образе красивой женщины, которая танцевала изящный танец. Еще было несколько девушек на уровне Синьтянь, которые играли на цитре. Дядя молодых людей внезапно вздрогнул и повернул голову. На другой стороне главного зала появились группа мужчин и женщин, которые разделились на две группы. От них исходила потрясающая аура бессмертных. Все они остановились в ожидании кого-то очень важного. «Прибыл главный», — поспешно предупредил дядя. «Кто именно?» — обернулся Мэн Рох. «От них исходит потрясающая аура», — заметила Мэн Синь. «Кажется, все монстры находятся на уровне Цзыфу, а люди на уровне бессмертных практиков. И кого же мы ждем?» Глаза Мэн Цзюнь засверкали. «Если у него получится подружиться с главным здесь, то его слава моментально вырастет до небес». Внезапно все мужчины и женщины, выстроившиеся по правую и левую сторону зала, вместе издали приветствие. «Приветствуем молодого мастера Нордпика и молодого мастера Цзи». Их голоса эхом отозвались в коридорах здания. «Молодой мастер Нордпик», — тихонько сказал дядя. «Это кто-то из клана Нордпик в графстве Тихой Воды, причем кто-то очень высокого ранга. Иначе к нему бы не было столько почтения. Но кто такой другой молодой господин? Давайте посмотрим на великих людей города Тихой Воды», — принялся высматривать Мэн Цзюнь сквозь толпу людей в конец зала. В зал заходил юноша в черной униформе. За ним шел одетый в меховые одежды парень вместе с гончей. И завершала процессию женщина. Брат Цзинин, Мэн Цзюнь, Мэн Синь и Мэн Рох не могли поверить своим глазам. Том 7. Город Стилуатер. Глава 5. Поступление в школу. Это был тот Цзинин, который еще недавно спас их. Мэн Цзюнь, Мэн Синь и Мэн Рох не знали, что им и думать. «Молодой мастер Цзинин такой удивительный», — тихо прошептала Мэн Синь. «Я знал, что Цзинин невероятный человек», — вздохнул Рох. Цзюнь же, напротив, стоял мрачнее тучи. Когда они ранее встретились с Цзинином, он и предполагать не мог, что Нин может обладать такой славой. Он пытался льстить ему, но Нин был очень жадным. Цзюнь знал, что у Нина сложилось о нем не очень хорошее мнение, но его это не волновало. А сейчас, должно быть, уже поздно пытаться восстановить с ним дружеские отношения. Это, конечно, очень оригинально, что почетный мастер прикидывается простой деревенщиной, — язвительно заметил Цзюнь. — Еще и нарядился в эти меха. Посмотрим, как ты теперь будешь с нами общаться. И все равно когда-нибудь я превзойду тебя. Все трое членов клана Мэн по-разному отреагировали на появление Нина. «Разве не этого Цзинина мы встретили ранее на торговой площади?» — спросил дядя. «К сожалению, я и не предполагал, что у него такой высокий статус», — с сожалением продолжил он. «Я упустил шанс познакомиться с таим человеком. Жаль, очень жаль». На Мэн Цзюня было страшно смотреть. Его лицо выражало непримиримую злобу. «Ну ничего, я вам еще всем покажу», — думал он. Нин чувствовал себя неловко в окружении такого количества красивых мужчин и женщин. Лютые монстры на уровне Цзыфу. В этой пещере веселья работало столько лютых монстров и бессмертных практиков, что только поэтому можно было судить, сколько времени и усилий потратили в графстве Тихой Воды на эту пещеру. «В пещере веселья много всего интересного», — рассказывал боевой, когда они вместе с Нином двигались по широким просторным коридорам. Гончая и служанка следовали за ними. Весь потолок 30-метрового коридора был усыпан множеством огромных камней, которые переливались всевозможными цветами и оттенками. Нин уже встречал в своей жизни драгоценные камни, но камни таких размеров никогда не попадались в клане Цзи. Эти драгоценные камни были доставлены сюда с большим трудом из глубин Северного моря. Каждый из этих камней может использоваться для создания магических сокровищ, а его цена сравнима со стоимостью волшебного сокровища Земли, — продолжал свой рассказ боевой. «Общая стоимость всех драгоценных камней в пещере веселья поражает воображение». Нин потерял дар речи. «Невероятно. Это было действительно невероятно. Нам нужно конкурировать с горой небесных сокровищ, и убранство пещеры веселья не должно уступать ей». Внезапно к ним подошла очаровательная женщина с мохнатыми ушами и лисьим хвостом. Она была одета в розовое платье. С каждым шагом ее хвост соблазнительно покачивался. Нина очень впечатлило то, что он видел, но он быстро пришел в себя. «Должно быть, это молодой мастер, В изумлении посмотрела женщина на Нина. «Кажется, вы впервые здесь. Это первый визит моего брата Цзинина в город Тихой Воды», — рассмеялся Боевый. «Я хотел показать ему нашу пещеру веселья. Мисс Цзи, кажется, вы недовольны тем, что мой брат оказался ослеплен вашей красотой», — рассмеялся Боевый. «Нет, конечно», — улыбнулся подошедшая женщина. «Молодой мастер Боевый, вам как обычно, конечно», — кивнул Нартпик Боевый. Мисс Цзи внимательно оглядела Нина, а потом повела их дальше. Они зашли в огромный зал. В окружности он составлял километры, а его потолок также был усыпан разноцветными камнями. Пол зала был также украшен как камнями, так и морскими кораллами. Зал был оформлен как жилище бессмертных. Несмотря на то, что Нин обладал воспоминаниями о прошлой жизни, но ни в этой, ни в той жизни он не встречал такого великолепия, как сегодня. В зале танцевали десятки женщин, а музыканты играли на цитре и других инструментах. «Молодой мастер Боевый, пожалуйста, проходите сюда», мисс Цзи подошла к арке, которая висела в воздухе и открыла дверь. За дверью находилась отдельная комната, длинной более 30 метров и также изысканно украшенная. «Организуйте банкет», приказа Боевый. «Хорошо», кивнула мисс Цзи и тут же ушла, оставив Боевые, Цзинина, гончую и служанку в комнате. «Должно быть, это место сошло с небес на землю», – пробормотал Нин и подошел к стене. Там было окно, сквозь которое можно было видеть зал, площадью около километра. «Это еще не самое удивительно», – шепотом сказал Боевый. «В пещере веселья есть залы, куда даже мне запрещено входить. Например, знаменитый Дворец Бессмертного». «Дворец Бессмертного? Да, туда разрешается входить только бессмертным или другим очень важным людям. Его обслуживают изначальные даосы», рассказывал Боевый. «Город Тихой Воды является центром графства Тихой Воды, поэтому здесь собрались множество бессмертных. Обычно, свои собрания они проводят в пещере веселья. Здесь они могут свободно летать в воздухе и входить через отдельный вход». Нин понимал, учитывая, как долго существует графство Тихой Воды и какой мощью оно обладает, неудивительно, что тут собирается множество бессмертных. И, конечно, по-настоящему высшего уровня школой может быть только та, в которой есть бессмертные. Например, в горе Снежного Дракона не было ни одного бессмертного, и поэтому они находились на более низком уровне. Эти бессмертные были настоящей элитой. Они в одиночку могли решить судьбу командорства Тихой Воды, решить судьбу бесчисленных племен, кого возвысить, а кого свергнуть. Даже графство Тихой Воды заискивало перед этими бессмертными. Принесли блюда. Среди них были удивительные деликатесы. Был даже подготовлен отдельный обед для гончей Белой Воды, там были любимые продукты гончей. Все было изящно украшено. Даже от одного вида этих блюд у Нина уже разыгрался аппетит. Потом они некоторое время обедали. «Ты можешь идти», — приказал Боевый своей служанке. «Хорошо, Цзинин», — поднял свой бокал вина Боевый. «Ты говорил, что собираешься поступить в школу. Ты уже сделал свой выбор?» «Пока нет», — покачал головой Цзинин. «Брат Боевый, я хотел бы спросить твоего совета. А что именно тебе нужно?» «Я хотел бы, чтобы моя школа обладала божественными способностями и техникой очищения ци высшего уровня, ну и хотелось бы, чтобы там были техники владения мечом», — сказал Нин. Божественные способности и техника очищения ци были базовым фундаментом обучения. Нин уже получил изначальное понимание дао, и сейчас он бы хотел продвинуться в понимании дао меча. Боевый задумался, затем сказал Нину: «Если ты действительно хочешь школу, в которой есть божественные способности и техника очищения ци, то у меня есть на примете кое-что. Эта школа называется секта меча разрезающего небо. Она считается одной из трех наиболее крупных сект в городе Тихой Воды. Кажется, у тебя были какие-то неприятности с горой Снежного Дракона. Так вот, по сравнению с сектой меча разрезающего небо, гора Снежного Дракона — пустой звук. В этой школе по меньшей мере трое бессмертных, а если говорить об изначальных даосах, то их там десятки. И к тому же более 10 000 учеников Цзыфу». Нин потерял дар речи. Он и не предполагал, что такое возможно. Десятки изначальных даосов и трое бессмертных. Одного этого было достаточно для Нина. Ведь даже одного бессмертного хватает, чтобы секта вошла в верховную секту. А здесь их трое. Неудивительно, что она вошла в тройку крупнейших сект в командорстве Тихой Воды. К тому же, секта меча разрезающего небо славится своими техниками меча, продолжал Боевый. Даже по их названию можно судить об этом. С того момента, как была основана секта меча разрезающего небо, прошло миллионы лет. Ее основателем был свободный бессмертный, который прожил тысячи лет. Это был поистине удивительный человек. Учитывая, что прошло уже много времени со дня основания школы, я полагаю, они разработали невероятное количество техник меча за это время. Возможно, в этой школе имеется 2 или 3 божественных способностей, ну и, конечно, техники очищения ци высшего уровня. Это единственная возможность, почему у них так много бессмертных. Нин волновался. Если он планировал с помощью школы увеличить свои силы, то, конечно, это должна быть сильная школа. Секта меча разрезающего небо находится в городе Тихой Воды и принимают студентов только в 12 месяце года. Но до 12-го месяца ждать еще целый месяц. Я отведу тебя туда завтра. Мне просто нужно будет поговорить с ними, и вопрос будет улажен, улыбнулся Боевый. Спасибо, брат Боевый, обрадовался Нин. Ха-ха, Нин, то, что ты решил присоединиться к секте меча разрезающего небо, это больше их удача, громко рассмеялся Боевый. Его глаза горели. Вдруг он стал внимательно смотреть в окно, выходящее в соседний коридор, и громко крикнул: «Брат Чжоули! Брат Боевый!» Рассмеялся молодой человек в белых одеждах. «Брат Чжоули, почему бы тебе не зайти к нам на несколько минут?» Позвал юношу Боевый. «Хорошо», кивнул тот и направился к ним. «Это один из учеников секты меча разрезающего небо», поспешно объяснял Боевый Нину. «Он не адепт, но довольно влиятельный человек. Сейчас он отдыхает в городе Тихой Воды, и мы можем запросто решить с ним этот вопрос. Если он скажет «да», то твое поступление в секту меча разрезающего небо будет решенным вопросом». Дверь открылась, и Боевый поспешно встал, чтобы поприветствовать гостя. Нин последовал его примеру. «Ха-ха, брат Чжоули, я как раз только рассказывал о вашей секте меча разрезающего неба, и вы тут как тут, какое чудесное совпадение. Позвольте представить вам моего хорошего друга Цзинина», начал разговор Боевый. Услышав, что Боевый представил Нина как своего хорошего друга, Чжоули также весьма уважительно поздоровался с ним. «Приветствую вас, брат Цзинин». «Приветствую вас, брат Чжоули», также уважительно ответил Нин. «Проходите и садитесь с нами», пригласил гостя Боевый. «К сожалению, я не могу сейчас провести с вами время», ответил Чжоули. «Я здесь по приглашению и сейчас тороплюсь на встречу. Но если вам что-то нужно, не стесняйтесь, говорите». «Хорошо, тогда сразу перейдем к делу», не стал отнекиваться Боевый. «Услышав о славе и могуществе секты меча разрезающего неба, сердце моего брата Цзинина дрогнуло. Он хотел бы поступить к вам, и я верю, что если вы дадите положительный ответ, то это дело будет улажено. Брат Цзинин, на каком ты сейчас уровне?» Чжоули очень внимательно осматривал Нина. «Я использую обе техники. Техника очищения ци и технику очищения тела демонического бога. И там я на ранней стадии Цзыфу». «Ранняя стадия Цзыфу», рассмеялся Чжоули. «Это хорошо. Самой большой проблемой наших учеников является то, что они используют неправильно техники при обучении и тем самым губят свой потенциал на самом начале. Так как ты находишься на ранней стадии Цзыфу, то твои возможности еще не затронуты. Приходи в наш местный филиал секты меча разрезающего неба, когда наступит 12 месяц, и даю слово, тебя сразу примут». «Как хорошо», улыбнулся Боевый. «Цзинин, запомни, как только наступит 12 месяц, ты станешь учеником секты меча разрезающего неба». Нин осторожно кивнул. Он еще не мог поверить в это чудо. Он станет учеником секты меча разрезающего неба.